путешествие в памяти. Не помню зла, обид не помню, ни громких слов, ни малых дел, и ни того, что я увидел, и ни того, что проглядел. Я все забыл, как днище вышиб из бочки века своего. Я выжил, я из пекла вышел, там не оставил ничего. Теперь живу посередине, между войной и тишиной. Грехи приписываю Богу, а доблести лишь ей одной. Я не оставил там ни боли, ни пепла, ни следов сапог. И только глаз мой карий-карий блуждает там, как светлячок. Но в озарении этом странном, в сиянии вещем светляка, счастливые былые люди мне чудятся издалека. Высокий хор поет с улыбкой, земля от выстрелов дрожит. Сержант Петров, поджав коленки, как новорожденный лежит.